Глава 60. «Что ты там бормочешь, горбунья?» — прогрохотал барон недовольно. «От палача тебе не уйти. Своим признанием ты просто продлила свою никчемную жизнь на несколько недель. До королевского суда». «Но я хочу жить», — не унималась Марта. «Если вы помилуете меня, господин, клянусь, что скажу, отчего герцог Филипп не смог противостоять темной магии мессира де Грассе». «Говори, подлая». «Поклянетесь, что не казните меня, или я ничего не скажу?» Я поджала губы. Марта дерзко выпрашивала себе милости, отмены казни. Однако ее тоже можно было понять. Вряд ли Лаура оставила служанке выбор, служить ей или нет. Поди еще и угрожала расправой. А сейчас за содействие герцогине Марте светила казнь. Оттого терять ей было нечего, потому она и спорила с бешеным Бафором. «Клянусь, будешь жива, но пожизненной темницы тебе не избежать», процедил сквозь зубы барон. «Ну говори живее, но если это какая-то глупость, то получишь тумаков от меня». Горбунья довольно закивала и быстро прошамкала. «У герцогини Лауры есть золотой кулон, внутри локон волос герцога Филиппа и капля его крови». «Опять темная магия?» спросила я у горбуньи. Та закивала, а барон хмуро добавил. «Частицы тела Филиппа, волосы и кровь содержат в себе сильнейший энергетический сгусток. Если герцогиня отдала их де Грассе, он мог воздействовать через эти частицы. Это все объясняет. Темная магия пробивала любую защиту в таком случае. Оттого де Маранси не мог сопротивляться ее воздействию. Оттого болен и чах на глазах. «А от этого ночное обличье герцога могло измениться с дракона на кота?» — спросила я барона. «Как?» «Он просил не говорить, но сейчас, возможно, это важно. Герцог Филипп теперь по ночам становится котом. Вы знали, что он оборотень?» «Знал. И то, что он становится теперь котом, точно дело рук де Грассе, точнее, его темной магии». «Как все ужасно!» «Вы правы, сударыня. Хуже не придумаешь. Если Филипп еще жив, то он, скорее всего, в замке де Грассе. А чтобы попасть туда, нам придется начать войну. У графа Кальбера в подчинении 2 полка карабиньеров, как и у де Маранси гвардейцев, а еще 5 вассалов, как и я, со своими воинами. И если он всех их соберет, точно прольется чья-то кровь. Ведь ни я, ни граф де Шантиньи не будем сидеть сложа руки, зная, что наш сеньор в плену у этого черного мага. Тогда нам надо проникнуть в замок де Грассе мирным путем. Лучше всего добиться аудиенции короля и попросить его вмешаться. Так можно будет не допустить кровопролития и освободить Филиппа». Барон согласился со мной и немедленно отправился к королю, а также приказал одному из капитанов как можно быстрее следовать в полк и собрать еще гвардейцев. 3 часа спустя мы сотней воинов скакали во весь опор к замку в Шатариане, прихватив с собой горбунью Марту. Она обещала показать нам тайный вход в замок, минующий подвесной мост, в обмен на более мягкий приговор. Она так и продолжала торговаться. Теперь барон пообещал ей вместо пожизненного заточения 20 лет в тюрьме. Но исполнить это Бафор собирался только в том случае, если нам удастся найти герцога живым. Мы получили от короля разрешение на беспрепятственный въезд в замок графа де Грассе. Мало того, монарх распорядился снарядить с нами 2 дюжины самых лучших гвардейцев и своей личной охраны. Так что мы ехали во всем боевом вооружении, возбужденные и мрачные, и надеясь только на удачный исход дела. Со слов барона, король предложил свое открытое вмешательство в это щекотливое дело, но барон отказался. Публичные обвинения и требования явиться в суд Кальбера де Грассе для дачи объяснений ни к чему не приведут. Граф явно затаился и не скажет правды, ведь если подтвердится, что он причастен к покушению на магистра Ордена Звезды, советника де Маранси или даже повинен в его смерти, по законам королевства он будет заключен в тюрьму, возможно, пожизненно. Поэтому, как сказал Барфор, когда мы ехали в карете в сопровождении сотни гвардейцев, нам надо найти неопровержимые доказательства того, что Грассе виновен.